Глава 1. Пробегая по темному коридору, Аннелиза больно упала на пол, споткнувшись обо что-то, чего она не заметила. Поднявшись, девушка обернулась и увидела тело, которое, очевидно, уже не могло принести ксеноморфам никакой пользы, так как было мертвым уже некоторое время. Насколько ей было известно, Аннелиза являлась единственной выжившей, по крайней мере, в этой колонии. И если она хотела сохранить свою жизнь, то следовало найти способ добраться до соседней колонии. Девушка молилась о том, чтобы они смогли дать отпор наступающей армии ксеноморфов. Возможно, они вовсе еще не обнаружили ту колонию. В таком случае она должна их предупредить. Оттолкнув от себя тело, об которое споткнулась, Аннелиза несколько мгновений переводила дыхание, после чего продолжила путь по коридору. Она не могла поверить в этот кошмар, в который попала. Это должна была быть просто экспедиция терраформирования. Теперь же перед ней стоял вопрос жизни и смерти. Аннелиза остановилась. Коридор, по которому она бежала, теперь разделялся на две развилки. Девушка не знала, какую из них выбрать. «Куда мне бежать? Куда?» – думала она, как внезапно задержала дыхание. Из глубин правого коридора донесся звук шипения и стука когтей по металлической поверхности. «Черт!» – прошептала девушка. Свернув налево, она старалась бежать как можно тише, прислушиваясь к каждому звуку и вытирая с лица пот, который капал со лба на глаза, отчего они стали побаливать. Сердце бешено билось в груди то ли от бега, то ли от страха, девушка сама не знала. Аннелиза периодически оборачивалась, чтобы убедиться, что за ней никто не следует, но не заметила перед собой оторванный кусок стены, лежащий на полу. Девушка пыталась затормозить, но ноги запутались в каких-то проводах. От того, что она пыталась бежать, провода тянулись за ней, в результате чего на девушку рухнула часть потолка. Последнее, о чем девушка подумала перед потерей сознания, была надежда на то, что ее не найдут ксеноморфы. Сулайсес бродил по коридорам самостоятельно. Он имел достаточно высокий статус в Улье, поэтому в сопровождении не нуждался. Он искал какие-нибудь формы жизни, что являлось главным приоритетом, поскольку уже долгое время никто не являлся на эту планету. Но когда сюда прибыли люди-колонисты, королева решила разумно подойти к делу, предпочитая некоторое время понаблюдать за людьми. Позже она отдала своим детям приказ взять как можно больше носителей и брать их живыми. Размножение началось немедленно, и вскоре улей разросся от 5 особей до 238. Сулайсес был одним из первых отпрысков королевы, который заботился о ее потребностях, пока они ждали чего-то, что помогло бы им размножиться. И с прибытием людей такая возможность появилась. Сулайсес добрался до развилки. Подняв в воздух свою продолговатую голову, он стал принюхиваться. Что-то здесь было другое, запах жизни. Он пошел в том направлении, где запах с каждым шагом усиливался, пока не наткнулся на кучу обломков. Ксеноморф снова принюхался к воздуху, пока не заметил ногу, торчащую из-под груды проводов и плит. Он потянул за эту ногу своей когтистой рукой и вытянул из-под завала тело. К его удивлению, это был человек, причем еще живой. Внимательно разглядывая тело, Сулайсес потянул за одежду, но человек даже не пошевелился. Тогда он несколько раз толкнул тело своей массивной головой, но и на это не последовало никакой реакции. Тогда он перевернул человека передом к себе. Судя по внешнему виду, а также по запаху, что уловил ксеноморф, это была самка. Любопытство подтолкнуло ксеноморфа прислушаться, но никого из его родственников не оказалось рядом. Схватив человеческую самку за ногу, Сулайсес потащил ее в ближайшее помещение, дверь которого была выбита во время прошлой битвы. Он стоял над неподвижной женщиной, низко склонившись, чтобы снова обнюхать ее, и тогда снова несколько раз толкнул ее головой, пока та наконец стала приходить в себя. Аннелиза чувствовала, что ее что-то толкает, и открыла глаза, чувствуя, что она здесь не одна. Когда взгляд прояснился, девушка увидела перед собой черный силуэт ксеноморфа. Она стала кричать, но существо так на нее зашипело, что Аннелиза просто проглотила звук. Напуганная, она лежала неподвижно, боясь двигаться, но ксеноморф не предпринимал попытки напасть. Девушка уж никак не желала думать о том, что в нее скоро внедрят зародыша ксеноморфа. Такой судьбы она не хотела. Почувствовав боль около брови, она медленно подняла руку, чтобы дотронуться до этого места. Там образовалась шишка, видимо, от упавших плит. Но потерять сознание в присутствии этого монстра, который склонился над ней, было худшим из всего, что могло случиться. Из своего опыта Сулайсес мог определить, что эта самка боялась его. У нее не было никакого оружия из того, что он мог распознать, поэтому просто стоял рядом, держа ее внимание на себе. Услышав звук, он повернул свою большую голову в сторону прохода. Его братья приближались. Схватив женщину за ногу, Сулайсес стал тащить ее по комнате, пока она начала бороться с ним. Приблизившись к лицу девушки, ксеноморф предупреждающе зашипел. Если бы она знала, что предстанет на пути и что он пытался делать, то не стала бы оказывать сопротивление. Снова зашипев, ксеноморф был доволен тем, что она перестала дергаться. Затащив ее в угол, он спрятал женщину за мебелью, которая была там раскидана. Чтобы скрыть запах человека, Сулайсес выделил в воздух немного своего мускуса, а потом стал вести себя так, будто проверял комнату и ожидал прихода родственников. После того, как ее довольно грубо затолкали за разбросанную и поломанную мебель, Аннелиза совсем растерялась. Неужели это существо, истребившее всю колонию, пыталось защитить ее? Услышав приближающиеся звуки из коридора, девушка резко приподняла голову, затем залезла под большой стул, свернувшись клубком, насколько это было возможно, и стала ждать. До ее ушей донесся звук множества стучащих по полу когтей, что указывало на то, что здесь этих чудовищ было больше, чем только одно. Тогда она услышала шипение и задержала дыхание. Надо было удостовериться, что она не издавала ни единого звука, и что ни одна из этих тварей не заметит ее. Сулайсес дал своим родственникам понять, что здесь не было ничего, кроме обломков, оставшихся после предыдущей битвы. И поскольку ни один ксеноморф не знал, что такое ложь, у них не было причин сомневаться в его оценке окружения, поэтому они ушли. Казалось, что прошла целая вечность, и Аннелиза услышала, как ксеноморфы покинули помещение, но до сих пор не шевелилась, желая удостовериться, что ни один из них не вернется. Наконец она смогла вздохнуть и выглянула из-за укрытия, вглядываясь во что-то черное. Это был он, ее спаситель, просто должен быть. Но как их отличить друг от друга? Все они казались ей одинаковыми. Девушка вылезла из-под перевернутого стула и стряхнула с себя пыль. Она заметила, что существо наблюдает за ней, но не пытается подойти ближе. Тогда она извлекла из кармана нож, вытянув лезвие и пряча его в ладони, пока она прижимала его к ноге. Аннелизу беспокоило то, что если придется воспользоваться ножом, то кислотная кровь этого существа нанесет больше повреждений, чем она предполагала, если надо будет обороняться. И когда девушка начала двигаться к открытому проходу, то заметила, что ксеноморф до сих пор не приближался к ней, а только издавал низкое шипение, причем не в угрожающей манере. На самом деле, складывалось впечатление, что он чего-то ждал. Когда Аннелиза уже почти добралась до двери, существо стало двигаться в ее сторону. Она не знала, имели ли эти создания глаза, но он очевидно чувствовал ее присутствие и движение. Девушка с осторожностью продолжала двигаться через проход, слыша низкое шипение ксеноморфа. «Благодарю тебя, но мне правда нужно уходить», — сказала она, не зная, поймет ли он ее. Аннелиза чувствовала себя глупо, разговаривая с тем, кто не понимает человеческой речи. А если он все-таки понимает, не все животные могут говорить, но они понимают. Например, ее немецкая овчарка по кличке Макс. Он пес, но ведь казался умным, и некоторые вещи очень даже хорошо соображал. Что если это создание тоже понимает ее? Сулайсес слышал странные звуки, исходящие от человека. Он понимал, что таким образом люди общались между собой. Он жил уже достаточно долго, чтобы кое-чему научиться от них, но это был первый раз, когда он взаимодействовал с человеком. Ксеноморф зашипел в ответ, пытаясь дать девушке понять, что ей не следует бояться его. Он отослал других ксеноморфов подальше от этого помещения, отдав им приказ обыскивать коридор и следующий отсек. Сулса самого приводило в замешательство то, почему он вообще решил спасти ее. Да, люди были необходимы для продолжения его рода. Единственный путь, как его раса могла размножаться, это использовать людей и другие виды в качестве инкубаторов для своих отпрысков. Данная колония была уже разрушена, и люди давно уже доставлены в ульи и в них всажены зародыши. Осталась только эта самка, которой каким-то образом удалось выжить и ускользнуть от охотников. С самого своего рождения Сулайсес служил королеве улья, матери своих братьев и сестер. Теперь же он чувствовал, что хотел узнать больше, чем только о том мире, в котором он существовал. Возможно, он позже доставит эту самку своей матери. Но сейчас он только чувствовал, что вынужден помочь ей. Сул-СС наблюдал, как человеческая самка что-то говорила, и видел, как она в этот момент трогала верхнюю часть своего тела. Тогда он попытался имитировать звук, который она издавала. «А-а-ан-ли-ис-с», тихо прошипел он и тут же заметил, что она улыбнулась, когда он прошипел ее имя, а затем попытался прошипеть свое, надеясь, что она сможет понять и разобрать. Аннелиза услышала, как ксеноморф пытался прошипеть ее имя. Он что, просто имитировал, или же знал? Похоже, что он сам старался донести до нее свое имя, хоть девушке это казалось простым шипением, не более. «Сулис», — повторила Аннелиза, стараясь сделать это как можно точнее. Казалось, что ей это почти удалось, так как ксеноморф коснулся головой ее руки. Девушка тихонько хихикнула, чувствуя, как по щекам стали катиться слезы. Почувствовав неожиданное облегчение, Аннелиза опустилась на пол, обхватив руками колени, и стала слегка раскачиваться взад и вперед. Она размышляла о том, что теперь делать, когда поняла, что ксеноморф не планировал убивать ее, по крайней мере, пока. Тогда она вытерла лицо руками, не желая показывать слабость в присутствии ксеноморфа, наблюдающего за ней. Сул-СС смотрел на женщину. Что она делает? Возможно, подумал он, оглядывая помещение. Подняв голову, он стал принюхиваться к воздуху, пока не уловил запах чего-то, чем она могла бы воспользоваться. Покопавшись в обломках, он нащупал когтистыми пальцами ручку и потянул за нее, найдя наконец то, что искал. Тогда он поднялся на когтистые ноги и наклонился над женщиной, протягивая ей найденный сосуд. Аннелиза подняла голову и увидела, что ксеноморф протянул руку. Она осторожно взяла сосуд, на котором было написано «сушеные фрукты». Девушка улыбнулась. Оказывается, он нашел еду для нее. «Спасибо», — сказала она, глядя на ксеноморфа, затем оторвала крышку и стала поедать содержимое. Не идеальная еда, конечно, но это уж лучше, чем ничего. Девушке было интересно, можно ли найти здесь еще что-нибудь полезное. Взглянув на монстра перед собой, Аннелиза напомнила сама себе, что он был убийцей, одним из многих, кто убил всех, кого она знала. Она не хотела поворачиваться к нему спиной и никогда этого не сделает, несмотря на то, что он сейчас помогал ей. Девушка понятия не имела, почему он помогал ей, но воспринимать его как нечто такое, чем он не являлся, могло закончиться ее смертью. Это существо не было ее союзником. Сул-СС смотрел на человеческую самку, стараясь не испугать. Она хотела уйти, но он не мог этого позволить, так как риск того, что его собратья обнаружат ее, был очень велик. Она могла прятаться, но ненадолго. Так что же делать с ней? Он мог бы бросить ее на произвол судьбы, это то, что ему следовало сделать. Но пока он наблюдал, как девушка поедала предложенную им пищу, Сул-СС все же решил не оставлять ее без присмотра. Возможно, если ему удастся найти для нее укрытие, он мог бы принести ей больше еды. Аннелиза опустила голову, вытирая липкие пальцы, а Сул-СС протянул руку к ее волосам, касаясь их своими костлявыми пальцами. Человеческие волосы всегда казались ему чем-то необычным, а волосы этой самки были густыми и темными. Когда она посмотрела на него, он убрал руку. «Мне надо уходить, правда, мне очень нужно добраться до...» Аннелиза замолкла, не желая раскрывать местоположение других колонистов в случае, если ксеноморфы еще не нашли их. «Я должна найти укрытие, подальше отсюда», — сказала она, размахивая руками в воздухе, пытаясь показать, что уходит. Сул-СС понимал, что показывала эта самка, но то, что она будет бегать по комплексу одна, было для него неприемлемым. Он знал, что его собратья ведут постоянное наблюдение по приказу матери, поэтому протянул свою костлявую руку и оттащил девушку от двери, пытаясь донести до нее, что носиться по комплексу небезопасно. Он высунул голову в коридор, а затем назад, резко зашипев на Аннелизу. «Я знаю, что там, но я должна проверить, остались ли еще там люди. Ты можешь понять это? Я должна знать, осталась ли я одна в живых или нет». Аннелиза развернулась к выходу, как вдруг за спиной раздалось резкое и громкое шипение. Ксеноморф стоял прямо за ее спиной и намеревался следовать за ней, или так, по крайней мере, выглядело. Девушка повернулась и уставилась на продолговатую голову без глаз. Вытянув дрожащую руку, она легонько оттолкнула от себя Сулса. ты не можешь идти со мной. Так эта самка не хочет, чтобы он сопровождал ее? Неужели она не понимает, как глупо сейчас поступает? Ксеноморф толкнул ее руку головой и предупреждающе зашипел, а затем, повинуясь собственной прихоти, Сулайсес поднял девушку и закинул себе на плечо. «Эй, что за?» — вскричала Аннелиза, борясь с сильной хваткой ксеноморфа. Она осознала, что его костлявый экзоскелет причинял боль, пока она находилась на плече монстра. «Поставь меня на землю, черт возьми!» Просканировав помещение и не найдя поблизости признаков присутствия своих собратьев, Сулайсес в припрыжку понесся по коридору, не теряя бдительности, на всякий случай. Несомненно, многие в эти утренние часы отдыхали. Королеве тоже был необходим уход, но когда в улье было столько новых членов, отсутствие Сулса не создаст проблем. Сейчас он позаботится о безопасности человеческой самки, а потом вернется в улей. Женщина продолжала бороться с хваткой ксеноморфа, поэтому он проколол ее кожу одним когтем в качестве предупреждения. То, что она громко взвизгнула, не удовлетворяло его, но, по крайней мере, она прекратила борьбу, и это было хорошо. Сулайсес нес свой ценный груз туда, где, как он надеялся, будет безопасно. И тогда, если будет время, он изучит ее как следует. Глава 2. Находясь в другой части комплекса, Сулайсес шел по относительно неповрежденному коридору, и его хрупкое бремя не давало ему покоя. Он не понимал всех ее слов, но тон был ему хорошо знаком. Он обмотал свой хвост вокруг женщины, как для поддержки, так и для того, чтобы крепко прижать к себе. Ксеноморф хотел, чтобы она вела себя тихо, но поскольку не осознавала, какую опасность может привлечь своим голосом, он решил доставить ее в безопасное место как можно скорее. В комплексе были некоторые отсеки, куда его собратья редко наведывались, поэтому они будут лучшим местом, где спрятать эту самку. Аннелиза извивалась, пока не почувствовала, как ее кожу предупреждающе укололи когти ксеноморфа, поэтому стала ругать его за то, что он вот так взял и похитил ее. Поворачивая голову то влево, то вправо, она до сих пор не могла разглядеть, куда они направлялись. Девушка наконец решила подождать и узнать, что задумало это существо. Если бы он хотел убить ее, то уже давно бы это сделал. Тут кровь остыла в жилах девушки, когда она подумала о худшем. Он нес ее в улей, чтобы внедрить зародыш. Точно, поэтому он не убил ее, ибо не желал ее смерти. Носители должны быть живыми, чтобы эти чудовища могли размножаться. Аннелиза снова стала бороться, пока не почувствовала, как ее подняли. Руки ксеноморфа крепко обхватили талию женщины, когда он не слишком-то аккуратно бросил ее на пол. Девушка смотрела на высокое, долговязое чудовище, пока оно рассерженно шипело на нее, и его рот находился на расстоянии пары дюймов от ее лица. Сулайсес в некоторой степени решил устроить шоу для этой самки и зашипел на нее, обнажив зубы и надеясь, что таким образом вселяет в нее страх. Он будет продолжать так себя вести, пока она не подчинится ему. Шум, который она издавала, мог с легкостью привлечь внимание его соплеменников, и Сулайсес должен был заставить ее прекратить это. «Аннелиз, тише!» Услышав некое подобие английского слова, Аннелиза сделала резкий вдох. Сузив глаза, она шепотом задала вопрос, не ожидая ответа на него. «Что ты сказал?» Сулайсес прижался еще ближе, вторгаясь в ее зону комфорта, и повторил. «Тише!» Аннелиза отпрянула назад. Она не желала видеть рот ксеноморфа так близко к лицу, ибо видела, как эти малые челюсти пробили насквозь не один человеческий череп. Подняв руки в оборонительной манере, девушка кивнула и сказала. «Ладно, ладно, я поняла тебя. Я буду вести себя тихо». Аннелиза снова отползла к стене, обхватив руками колени и прижав их к груди. Она смотрела, как ксеноморф сначала наклонил голову на бок, а потом дважды кивнул. Он понял ее. Тогда Аннелиза тихо засмеялась сама над собой. Девушку осенило, что она мысленно называла это существо то оно, то он. Хоть она понятия не имела, какого оно пола, и имела ли вообще пол, Аннелиза продолжала думать о нем как о самце. Она не осознавала, что разглядывает монстра, глубоко задумавшись при этом. Зевнув, девушка чувствовала, что если не отдохнет, то дальше идти просто не сможет. Но даже рядом с этим ее хранителем она боялась заснуть. Аннелиза затянула жакет покрепче. Хоть она не могла определить, день сейчас или ночь, находясь в комплексе, но похоже, что в этот отсек жара не поступала совсем. Холод был более очевидным, когда в ней было так мало энергии. Обняв себя руками, девушка продолжала наблюдать за ксеноморфом, сидя на месте. Сулэйсэс был удивлен, почему эта человеческая самка так сосредоточенно его рассматривала. Боялась ли она его? Судя по ее позе, так оно и есть. Он стал наблюдать за ней внимательнее, будучи очарованным хрупким инопланетным созданием, прекрасным примером для человека. Их бледнота и мягкость, природная слабость и независимость, все это заинтриговало его. У них не было защитного экзоскелета, но вместо этого люди пользовались разным смертоносным оружием. Они также имели некую форму лидерства, но у них не было матери, которая бы руководила ими, поэтому было нетрудно сбить их с толку. С физической точки зрения, эти создания должны были вызывать у него отвращение. Но черты этой самки, например, пряди волос, не спадающие с головы, маленький рот, который пока что создавал одни проблемы, а также способность людей приспосабливаться к суровым условиям на этой планете только вызывала еще больший интерес к ней. Но наибольшее внимание привлекли ее глаза, такие выразительные, в которых виднелись страх, гнев, радость и усталость. Представители его рода не имели таких физических данных. Ксеноморфы чувствовали все посредством прикосновения, вкуса, обоняния и физической интуитивности, с помощью которой они могли видеть, так как органов зрения не имели. У людей, в свою очередь, была склонность игнорировать другие органы чувств в пользу зрения. Это делало их легкой добычей в темноте. Но Сулэйсэс решил, что эта самка добычей не станет, и он об этом позаботится. Аннелиза тихонько застонала, повернув голову в сторону и опираясь щекой на руку. Она старалась бодрствовать как можно дольше, но события этого дня ее изрядно утомили. Девушка знала, что ксеноморф до сих пор находится рядом, но уже не боялась его, так как поняла, что он был намерен защищать ее. Разум не мог найти причину такому поведению ксеноморфа, что противоречило всему, что до этого творили представители его расы. Если бы только она могла поспать, ей было необходимо отдохнуть, и тогда, возможно, мозг будет в состоянии найти ответы. Последнее, что девушка видела перед погружением в сон, было лицо ее хранителя. Пока Аннелиза спала, Сулэйсэс воспользовался шансом обследовать ее. Он принюхивался к воздуху и вдыхал ее запах, чтобы запомнить его на случай, если им придется разделиться. Ксеноморф протянул руку, чтобы потрогать волосы женщины, подняв одну прядь и чувствуя, как она скользит сквозь его пальцы. Поднявшись, он подумал, что следует поискать еду и воду, зная, что эта самка после пробуждения будет испытывать голод и жажду. Ему тоже не помешала бы подпитка, но он мог обойтись без пищи дольше, если удастся найти воду. К тому же, та пища, которую ела человеческая самка, совершенно ему не подходила. Ему было нужно сырое мясо. Но поскольку сейчас рядом была только девушка, голодом придется пренебречь на некоторое время. Оставив Аннелизу, Сулэйсэс начал прочесывать коридор, ни на минуту не теряя бдительности. Он тщательно нюхал воздух, пока наконец не нашел то, что искал. В одной из комнат находился открытый шкафчик, полный неизвестных ему припасов, однако воду ксеноморф распознал. Взяв одну из бутылок, он развернул ее, внимательно рассматривая. Тогда он выдвинул свой малый рот и пробил им бутылку, позволяя жидкости течь в рот. Взяв несколько бутылок, ксеноморф уловил новый запах и, покопавшись в шкафчике, нашел некоторые предметы, которыми девушка могла бы воспользоваться. После пробуждения Аннелиза зевнула и протерла глаза, чтобы лучше все видеть. Потягиваясь, она осмотрела помещение и заметила, что ксеноморфа нигде не было видно, зато рядом находилась небольшая кучка консервированной еды, в том числе и фруктов, и несколько бутылок воды. Видимо, он уходил, чтобы найти все это для нее. Встав и еще раз потянувшись, девушка осмотрелась и увидела, что находится в одном из центров управления окружающей среды. Не будучи назначенной в этот департамент, она никогда даже и не бывала в этой части комплекса. Аннелиза обратила внимание на консоли, компьютеры на столах и мониторы, на которых виднелись всякие цифры. К счастью, она не обнаружила здесь ни крови, ни тел, пока расхаживала по помещению. Очевидно, что здесь не происходило никаких битв. Нагнувшись, Аннелиза взяла бутылку воды, открыла ее и сделала глубокий глоток. Долго ждать не пришлось, как мочевой пузырь дал о себе знать. Ища взглядом ксеноморфа, девушка отошла в угол и быстро сделала свое дело. Где-то должен быть туалет для персонала, но Аннелиза не осмелилась идти на его поиски в одиночку. Смочив водой часть рубашки, она протерла лицо и руки, затем глотнула еще воды и запечатала бутылку. Она не собиралась открывать банки, поэтому взяла яблоко из кучи продуктов и съела его, при этом мысленно благодаря ксеноморфа за его старания для нее. Тут из коридора донесся звук, и Аннелиза повернулась в его сторону, готовясь увидеть того, кто зайдет в комнату. Она быстро спряталась за столом и вышла только тогда, когда увидела, что это был ксеноморф. По крайней мере, она думала, что это был он. «Сулис?» – вопрошала девушка. Сулис определил местонахождение женщины и подразумевал, что она пряталась. Тогда у него возникла идея, которая могла бы ей помочь. Подойдя к девушке, он развернул голову, открыв взору старую рану, которую получил в бою. Этот шрам отличал его от остальных собратьев. Аннелиза заметила длинный шрам на правой стороне у основания продолговатой головы Сулса. Она протянула дрожащую руку, чтобы провести пальцами по уже зажившей ране. Еще никогда ей не приходилось трогать этих существ, и девушка была поражена, что он позволил ей делать это. Набравшись смелости, Аннелиза погладила его по всей длине гладкой головы, которая на ощупь казалась слегка маслянистой, но убрав руку, она ничего не заметила на пальцах. Сулис позволил человеческой самке обследовать его шрам, чтобы впредь она знала, что перед ней находится он, а не кто-то из его соплеменников. Его тело дрожало, когда он чувствовал прикосновение ее теплой руки, но девушка, похоже, этого не замечала. «Я поняла, этот шрам поможет мне узнать тебя», — сказала она с улыбкой, испытывая облегчение, что теперь сможет распознать его. Подняв голову, ксеноморф завизжал от радости, но тут же понял свою ошибку. Пока в этой области не велись поиски, никто из собратьев не мог его слышать, но тем не менее, им следовало вести себя тихо. Пока Аннелиза расхаживала по помещению, Сулис искал вещи, из которых можно было бы соорудить барьер. Он услышал, как женщина тихо хихикнула и подошла к одной из консолей. Она что-то нажала, и дверь с шипящим звуком закрылась. Нажав что-то еще, она тогда повернулась к ксеноморфу. «Теперь дверь заперта», — сказала Аннелиза, немного расслабившись и чувствуя, что какое-то время они здесь будут в безопасности. Девушка поймала себя на том, что стала зевать чаще. Она вздремнула на короткое время, и, видимо, этого было мало. Осмотревшись, она нашла висящий на спинке стула жакет. Аннелиза взяла его и села на пол, свернув жакет, чтобы использовать его в качестве подушки, и тогда легла. Ее глаза разглядывали черного монстра, который теперь уже и не казался таким чудовищным. Тогда она позволила глазам закрыться по собственной воле. Сулис устроился недалеко от женщины и решил, что ему тоже не помешает отдых. Их укрытие находилось далеко от улья, и дверь была надежно заперта, поэтому ксеноморф чувствовал, что они в безопасности, пока что. Аннелиза приоткрыла один глаз, чтобы взглянуть на Сулса. Он был абсолютно неподвижен, и нельзя было определить, спал он или нет. Уткнувшись лицом в жакет, девушка закрыла глаз и вздохнула. Как только она полностью отдохнет, то найдет способ добраться до других колоний. Но она не знала, что делать с этим ксеноморфом. Он не мог идти с ней, но поскольку соплеменники не знали о его действиях, то без проблем сможет вернуться к ним. По крайней мере, Аннелиза на это надеялась. Прошли часы, и Сулис решил просканировать окружение после того, как облегчиться. Он не хотел делать этого в присутствии самки, поэтому подошел к консоли, у которой стояла девушка, и стал изучать ее, чтобы найти кнопки, которые она нажимала. Проверив несколько кнопок, он наконец нашел ту, что открывала дверь, и другую, которая закрывала ее. Сначала ксеноморф принюхался к воздуху. Не почувствовав ничего, он вышел в коридор и пошел по делам. Найдя уединенное место, он быстро сделал свое дело и отправился обратно в комнату управления. Ксеноморф не успел далеко уйти, как вдруг заметил на полу что-то, чего до этого не замечал. Наклонившись, он потрогал липкую субстанцию на полу. Это могло означать одно: кто-то из его собратьев был здесь, причем недавно. Глава 3. Сулис поднял голову, раскрыв рот, и стал принюхиваться к воздуху, стараясь уловить запах сородичей. Запах был слабым, но кто бы здесь ни побывал, просто пришел и почти сразу ушел. Не желая рисковать тем, что Аннелизу могли бы обнаружить другие, Сулис побежал обратно в комнату управления. Заметив, что дверь оторвана, он зашел внутрь и увидел, что два его собрата угрожали человеческой самке. Он видел, как Аннелиза держала в руках кусок трубы, стоя в оборонительной позе, пока ее окружали ксеноморфы. Сул-СС зашипел в качестве предупреждения, подходя ближе к этому трио и посмотрев сначала на одного собрата, потом на второго. Аннелиза крепко держала в руках трубу. Ксеноморфы застали ее врасплох, и теперь, стоя лицом к лицу с ними, девушка уже лишилась всех надежд на выживание, но когда сюда явился Сул-СС, она даже улыбнулась. При виде шрама на его ребристой голове у нее снова возникло желание жить. Если бы при себе была импульсная винтовка или даже дробовик, она могла бы устранить незваных гостей. Сул-СС! С облегчением воскликнула девушка. Сул-СС зашипел, растягивая губы и обнажая зубы. Он понимал, что соплеменники будут удивлены тому, что его угрозы предназначались им, но у него не было выбора, если собирался спасти самку. Опустив голову, ксеноморф ринулся на ближайшего собрата, сильно боднув его. Тот был отброшен на панель с рычагами, и от сильного удара все стало искриться, поднимая в воздух клубы дыма. Повернувшись ко второму, Сул-СС осознал, что его бросили на стол. До того, как он успел среагировать, соплеменник схватил его за хвост и швырнул через всю комнату. Аннелиза, увидев, что на Сул-Сана падает другой ксеноморф, подошла сзади и трубой врезала нападающему по спине, отчего тот болезненно завизжал. Сул-СС воспользовался шансом и сбросил с себя соплеменника, а потом, высунув малый рот, пробил им его голову. Желтая кислотная кровь разбрызгивалась повсюду, отчего девушка ринулась в другой конец комнаты. Сул-СС быстро встал, но до того, как он успел это сделать, пришел в себя второй соплеменник и накинулся на своего родственника-предателя. Людей следовало забирать в улей, к матери, но Сул-СС почему-то решил оставить эту человеческую самку себе. Собрат не понимал этого, но ему было все равно. Он знал лишь одно: сначала надо убить Сул-Са, а потом забрать человека в улей. Закрыв уши, девушка наблюдала, как два визжащих ксеноморфа катались по полу, стараясь ударить друг друга хвостами, и каждый из них всеми силами старался взять верх над вторым. Их блестящие черные тела буквально сливались друг с другом, и она вскоре уже не могла определить, кто есть кто. Девушка хотела бежать к двери, но никак не могла пройти, пока дерущиеся существа неистово носились по комнате. Наконец один из них поднял хвост и резким движением пронзил тело второго, и по комнате разлетались желтые брызги. Победитель встал, стоя спиной к Аннелизе, пока та медленно отходила назад, не зная, был ли это Сул-СС, или же второй ксеноморф. Если Сул-СС погиб, то и она тоже покойница. Все, на что девушка могла надеяться, это быстрая смерть, а не становление новым носителем. Ксеноморф повернулся к Аннелизе, и она увидела, что это был Сул-СС, на теле которого красовались новые раны. Но он хотел, чтобы самка видела тот шрам, который он уже показывал. Он направился к девушке, соблюдая осторожность и стараясь не касаться ее, поскольку его тело было вымазано в крови сородичей. Вздохнув с облегчением, Аннелиза подняла найденный жакет и, подойдя к своему хранителю, начала быстро вытирать кровь. Когда кислота стала проедать ткань, она тут же бросила жакет на пол. «Спасибо тебе», — сказала девушка, опустив голову. Улыбаясь своему защитнику, она задала вопрос, не зная, поймет он или нет. «А как они узнали, что мы здесь?» Но Сул-СС не понял ее. Он не мог ответить прямо, поэтому протянул руку и положил ее сначала на голову девушки, потом на свою. Аннелиза нахмурилась, пытаясь понять, что он хочет донести до нее. «Телепатия, что ли? А боже, так королева же будет знать все, о чем ты думаешь». Сул-СС указал головой на дверь, а затем махнул рукой в другую сторону от центра управления. «Что? Чем дальше мы уйдем, тем меньше она сможет выслеживать тебя. Я права, в таком случае, мы должны уйти как можно дальше». По правде говоря, Аннелиза хотела найти выход отсюда, чтобы добраться до других колоний. Транспортировка была бы хорошим вариантом, если такое можно было найти. Размышляя о том, как поступить, девушка вдруг осознала, что Сул-СС отрекся от своего рода ради ее спасения. Ведь его место, улей, и все сородичи теперь будут смотреть на него только как на предателя. Его жизнь висела на волоске, как и ее собственная. Аннелиза облокотилась на Сул-Са, сама не понимая, что делает. Но тут же она отпрянула от черного, костлявого существа, которого ей следовало бояться. Смотреть на ксеноморфа как на разумное существо казалось неправильным, но Сул-СС был разумен. Девушка чувствовала себя неловко от того, что у него не было глаз, и она не могла понять, о чем Сулэсэс думал и что чувствовал. Ей было невдомек, что Сулэсэс чувствовал растерянность, но помимо этого и что-то еще, нечто такое, о чем он раньше не догадывался, и все же это притягивало его к человеческой самке. Ксеноморф протянул руку, чтобы прикоснуться к ее волосам, и когда девушка увидела это, то не отодвинулась от него, и он шагнул ближе. Низко шипя, Сулэсэс заключил женщину в свои темные объятия, чувствуя ее тепло и нежность. Мать так или иначе узнает о том, что он натворил, и поэтому в улье ему теперь не рады. По какой-то причине, которая побудила его защищать человеческую самку, он сделал свой выбор, когда убил своих соплеменников. Даже он, будучи солдатом, лишится любой связи со своими сородичами, и телепатическая связь исчезнет навсегда. Он не сможет таким образом коммуницировать с другими, даже с представителями своей расы из других ульев. Сулэсэс разорвал все связи со своими братьями и сестрами, чтобы быть с этой самкой, его самкой. Аннелиза, еще полностью не осознав, чем пожертвовал ксеноморф, не отодвигалась от Сулэсэса. Его тело не излучало тепла, но это все равно помогло ей успокоиться. Девушка подняла руку, чтобы дотронуться до ребристой поверхности его головы, гладя его как животное, но в глубине души зная, что он являлся чем-то гораздо большим, чем животное. «Нам надо выбираться отсюда, тебе так не кажется? Они знают, где мы», – прошептала Аннелиза. Сулэсэс кивнул и указал головой направо, в сторону поврежденной двери. Направляясь к проходу, он выглянул в коридор, посмотрев налево, потом направо. Он ничего не учуял, но ведь перед атакой также ничего не почувствовал. Ему следовало быть бдительнее в будущем. В последний раз посмотрев на своих мертвых братьев, ксеноморф ждал, когда Аннелиза последует за ним в коридор. Они свернули налево, держась вместе и прислушиваясь к каждому звуку впереди или сзади. Проходя мимо обломков разрушенной панельной обшивки, Аннелиза испытывала грусть из-за провала попытки защитить колонию. Это место казалось таким безопасным, но никто не осознавал, насколько изобретательными были эти существа. Они прокрадывались в вентиляцию, их разведчики смогли убрать с пути препятствия вроде дверей и окон. Прошло немного времени, как они заполонили весь комплекс. Колонистов по одному либо убивали, либо утаскивали в улей для выведения новых ксеноморфов. Некоторым удалось спрятаться, но успехом это в итоге не увенчалось. Аннелиза была единственной, кто смог спастись, и к этому времени она никого не нашла. Девушка даже не была уверена в том, были ли посланы сообщения другим колониям, чтобы оповестить их о страшной ситуации. Сулэсэс повернулся к Аннелизе, шипя и толкая головой ее руку. Она не была начеку, а такое недопустимо для бывалого солдата. Когда они добрались до перекрестка из четырех развилок, ксеноморф стал сканировать местность, но не уловил ничего неладного. Он повел девушку налево, пока они не оказались в большом помещении с бассейном. Аннелиза осмотрела бассейн, и ей это не показалось местом отдыха. Она подразумевала, что это была часть охладительной системы для комплексного реактора. Наклонившись, девушка посмотрела на воду, но ничего не увидела. Сулэсэс наблюдал, как Аннелиза обследовала помещение. Что он будет с ней делать, если им удастся сбежать из человеческого комплекса? Он не мог просто бросить ее на произвол судьбы, и решил, что им следует держаться вместе, чтобы выжить. А то, куда именно они отправятся, будет решено позже. Услышав звук, Сулэсэс направился к двери и увидел, как по коридору шли несколько ксеноморфов. Он подбежал к девушке, схватил ее за руку и потащил к краю бассейна. «Эй, что за...» Это было все, что успела произнести Аннелиза, когда ее поглотила влажная тьма. Ей едва хватило времени сделать вдох, как девушка почувствовала, что ее утаскивают под воду. Глава 4. Сулэсэс держал руку Аннелизы мертвой хваткой, чтобы не потерять ее в темных водах. Используя хвост в качестве руля, он поплыл через тоннель, толком не зная, куда этот путь приведет. Его сородичи не исследовали эту часть комплекса, хоть и находили подобные тоннели, наполненные водой, те перекрещивались между собой под нижними уровнями комплекса. Не имея другого выбора, кроме как затащить девушку под воду, ксеноморф плыл быстро, чтобы как можно скорее вытащить ее на поверхность. Он знал, что люди не способны долго задерживать дыхание под водой. Аннелизу пугало то, что ее тащит через множество тоннелей, но доверяла Сулэсэсу. Через некоторое время девушка стала чувствовать, что легкие вот-вот взорвутся, и ее начала охватывать паника. Внезапно тьма уступила место тусклому свету, Аннелизу вытянули на твердую поверхность, и теперь она лежала на сером металлическом полу, хватая ртом воздух. Перевернувшись на спину, девушка открыла глаза и увидела, что Сулы Сесс склонился рядом, нежно толкая ее своей головой. «Все хорошо, я в порядке», – пробормотала девушка между приступами кашля. Теперь, когда она выбралась из воды, Аннелизу стал пробирать холод. Ей было необходимо снять промокшую одежду, но и также надо было во что-то переодеться. Сулы Сесс ждал, пока девушка встанет, убирая с лица мокрые волосы. Похоже, она осматривала помещение, которое он обнаружил в конце тоннеля, и ему было интересно, что именно она ищет. Ксеноморф бы с радостью помог ей, но сперва он принюхался к воздуху, убедившись, что нигде поблизости не было его сородичей, и тогда посмотрел на нее и кивнул, пока они были в безопасности. Зная, что их местонахождение рано или поздно обнаружат, Сулы Сесс оставался начеку. Аннелиза улыбнулась, видя, как хранитель кивнул. «Ладно, теперь пора искать сухую одежду», — мысленно сказала она сама себе. Заметив несколько шкафчиков в другом конце помещения, девушка стала проверять их. Видать, они принадлежали рабочим, мыслила она вслух. Вскоре она с радостью обнаружила пару протеиновых упаковок и быстро открыла одну из них, практически вдыхая содержимое. Обыскав несколько шкафчиков, девушка нашла серый костюм рабочего. «Бинго!» – воскликнула она. Костюм выглядел большим, но если закатать рукава и штанины, то пока что вполне сойдет. Увидев ее находку, Сулы Сесс смекнул, что, помимо нужды питаться, самка хотела сбросить свою мокрую внешнюю шкуру. Это хорошо, что она нашла сухие шкуры на место мокрых. Пока девушка переодевалась, он обследовал окрестности в поисках чего-нибудь полезного. Аннелиза скинула мокрый жакет, затем сняла промокшую майку. Ей хотелось оставить лифчик, но от того, что он также промок, было только хуже. Сняв его, она сбросила обувь и расстегнула брюки. Убедившись, что костюм находится рядом, девушка спустила штаны на пол. «Тьфу, ненавижу мокрую одежду», — проворчала она, снимая с ног штаны. Потянувшись за костюмом, Аннелиза вдруг заметила, что Сулы Сесс смотрит в ее сторону. Стеснительность побудила ее отвернуться, но потом девушка рассмеялась. «Он же не человек, идиотка. Скорее всего, он не отличает грудь от коленной чашечки. К тому же, у него нет глаз». «У тебя есть глаза?» — спросила она ксеноморфа, качая головой и надевая сухую одежду. Девушка оказалась права насчет размера, если закатать рукава и штанины. Продолжая поиски, она наткнулась на пару носков, слишком больших, но зато сухих. Чувствуя себя гораздо лучше от того, что теперь она не мокрая до костей, Аннелиза взглянула на Сулса, который продолжал смотреть на нее, чуть склонив голову на бок. «Ну, что скажешь?» — спросила девушка, поворачиваясь, словно манекенщица. В ответ на тишину она захихикала. «Да, я согласна». Девушка тогда открыла вторую упаковку протеина, поедая ее содержимое, но уже не так жадно, как в первый раз. Она бы сейчас многое отдала за стейкой жареную картошку. Сулы Сесс с любопытством наблюдал за своей человеческой самкой. Он никогда еще не видел человека без одежды. Интересно, они все выглядели такими мягкими и бледными? Да, его органы чувств были поглощены феромонами, пока она не надела на себя эти шкуры. Этот момент оказал на него странное влияние, и тогда все испарилось. Ксеноморф обдумывал все, что оставил позади. Быть солдатом означало ответственность защиты матери и заботы о безопасности Улья. Также это означало возможность быть избранным для спаривания с нынешней королевой, чтобы будущее поколение унаследовало его генетический код. Такую честь ему никогда не присваивали, хоть Сулы Сесс и понимал, что мать полностью ему доверяла, и теперь он предал ее в пользу этой бледной человеческой самки. И все же, наблюдение за самкой что-то в нем пробудило, ведь она тоже ему доверяла, и он не допустит, чтобы ей кто-нибудь навредил, даже ценой собственной жизни. «Сулы Сесс, прости, но тебе даже есть тут нечего, и мы потеряли запасы, которые были в той комнате», — сказала Аннелиза. Она закончила обыскивать шкафчики, забирая все, чем можно будет воспользоваться потом. Может быть, если им удастся найти выход отсюда, то по пути будут другие помещения, которые можно будет обыскать. Вот чего ей сейчас хотелось, это найти шкафчик с оружием. Если бы она только получше изучила планы этажей, на которых не бывала. Но комплекс был настолько большим, что ориентироваться в зоне, где ее назначили работать, уже было достаточно трудно. Положив свои находки на скамейку перед шкафчиками, Аннелиза вдруг заметила небольшой рюкзак. В нем она обнаружила фонарик, еще несколько упаковок с протеином, две бутылки воды и пружинный нож. Заполнив рюкзак необходимыми вещами и застегнув его, девушка плюхнулась на скамейку. Она была усталой, удрученной и напуганной. Но куда ей было деваться? Если даже и удастся выбраться из комплекса, то за его пределами находилась опасная среда. Они 3 года занимались терраформированием, и находиться на улице долгое время без скафандра было более чем некомфортно. Если воздухом еще можно было дышать, то погода, мягко говоря, негостеприимная. Сулайсес тихо зашипел, почуяв ощущение своей самки. Он чувствовал ее страх, но тут было что-то еще. Нежно толкнув ее руку, он хотел этим жестом передать свое обещание защищать ее. В награду он получил прикосновение ее руки к своему панцирю. Склонившись у ее ног, Сулайсес опустил голову перед Аннелизой. Он проделывал такие вещи только перед матерью, и больше никем. Такое причудливое поведение ксеноморфа не на шутку удивило Аннелизу, но она так или иначе была благодарна за то, что он был рядом, и прижалась щекой к его твердому черному экзоскелету. Его плечо было округлым, руки тонкими, но когда девушка легонько прикоснулась к одной из них, то пальцами почувствовала легкое движение мышц. Слезы стали катиться из глаз, но она подняла голову и быстро вытерла их. Тут ей на глаза попался металлический ящик. «А это что такое?» – спросила она вслух. Отойдя от Сулса, девушка подошла к ящику и взяла его. На нем был замок, но когда она попыталась открыть его, замок оказался не заперт. Внутри оказалось самое что ни на есть исполнение ее желания – пистолет. Помимо него, там находились 3 коробки патронов, но если использовать их только в случае необходимости, этих патронов может хватить надолго. К счастью, брат в свое время научил ее пользоваться пистолетом, предупредив, что работа с терраформером – это тебе не сельскохозяйственная деятельность. Конечно, они собирали воду от меняющейся атмосферы, но фермерами никогда бы не стали. Взяв обойму из одной коробки, Аннелиза зарядила пистолет, направив его на стену. Сулайсес наблюдал, как девушка проверяла оружие. Он знал, что это такое, поскольку уже видел, как люди использовали такие вещи в борьбе с представителями его расы. Ксеноморфы же не имели ничего другого, кроме оружия, данного им природой, способность скрываться во тьме и залезать в узкие углы, скорость и точность во время атаки зубами, когтями и хвостом. Но в столкновении с человеческим оружием многие из его сородичей погибли. И все же, под предводительством матери, потери были небольшими, по сравнению с количеством людей, доставленных в улей. И в данный момент люди являлись необходимым продуктом. Он должен был доставить эту самку к матери, но знал, что не сделает этого. Воодушевленная своими приобретениями, особенно пистолетом, Аннелиза опустилась на колени у края бассейна, кончиками пальцев касаясь воды. Со временем, когда внешняя атмосфера изменилась, и в ней можно было дышать, дождевая вода была откачана в коллектор, чтобы охладить реактор, обеспечить колонию питьевой водой, а также доставлять воду для других нужд. Аннелиза видела отражение Сулса в воде, пока он также вглядывался в воду. Внезапно он громко зашипел, отчего девушка упала назад, приземлившись на 5-ю точку. На спокойной поверхности воды появились 3 черные головы ксеноморфов, что заставило Сулса громко завизжать. Отойдя назад, Аннелиза подняла пистолет и слепо нацелилась в темные головы, производя ряд выстрелов. Одна из голов практически взорвалась, разбрызгивая повсюду желтую кровь. Когда пули полетели в остальных, в воде началась возня, что не позволяло девушке прицелиться как следует. Тут Сулайсес схватил ее за руку и потащил через дверь. Если 3 его собратьев добрались сюда, то за ними могло последовать еще большее число ксеноморфов. «Черт возьми, да подожди ты!» — крикнула Аннелиза, пытаясь запихнуть пистолет в карман костюма. Схватив рюкзак, она последовала за Сулсом в коридор. Несколько ксеноморфов вылезли из бассейна, глядя на своих мертвых и раненых братьев. Они убили раненых, чтобы те не мучились, ибо лечить их было уже бесполезно. Мать отдала приказ немедленно схватить Сулса, предателя и человека, которого он сопровождал. Она хотела видеть этого человека, который вынудил ее любимого и самого доверенного солдата отвернуться от улья, своих братьев и своей королевы. Глава 5. Сулайсес бежал первым, а девушка следовала за ним. Слыша, что ксеноморфы вылезли из бассейна, Пара старалась уйти как можно дальше, но они не могли двигаться достаточно быстро. Сул-СС тогда остановился, готовясь к драке, но Аннелиза двигалась дальше. Заметив лифт, она крикнула: «Сюда!» Войдя внутрь, она ждала своего спутника, осматривая панели, ища нужную кнопку. В данной ситуации сойдет любой этаж, и девушка нажала несколько кнопок на нижние уровни. Если ксеноморфы умны, то придется постараться сбить их с толку, чтобы они не сразу поняли, на какой этаж отправляются беглецы. Но ей хотелось уйти как можно дальше, иначе ничего из этого не будет иметь значения. Их все равно найдут из-за связи Сулс с королевой ксеноморфов. Сул-СС забежал в лифт, пригибаясь, чтобы не удариться об потолок. В таком тесном пространстве его размер создавал неудобства, но это касалось также и остальных его сородичей. До того, как двери лифта успели закрыться, один ксеноморф попытался проникнуть внутрь, но в итоге продолжал ударяться головой о внешний выступ. Наконец ему удалось просунуть руки в щели и схватиться за двери. Пытаясь раздвинуть их, он встретил сопротивление в лице своего брата-предателя. Он напал с такой силой, используя свои смертоносные внутренние челюсти, что у преследователя не осталось другого выбора, кроме как отступить. Однако, почувствовав человека, он протянул руку, слепо пытаясь схватить, и, нащупав ногу, резко потянул за нее. Аннелиза грохнулась на пол и стала пинаться, чувствуя, что ее тянет к нападающему ксеноморфу. Посмотрев наверх, она увидела, как Сул-СС отбивался от него, пока наконец его челюсти нашли отверстие, и он пронзил ими голову сородича. Ксеноморф с громким визгом упал назад, и из раны брызнула кислотная кровь. Несколько капель попали на ногу девушки, но этого было достаточно, чтобы кислота стала прожигать костюм. Схватившись за ткань, Аннелиза старалась разорвать ее, но материал был плотным и не поддавался. Порывшись в рюкзаке, она быстро достала оттуда нож и стала резать плавящийся материал, отрезав ровно столько, чтобы остановить распространение эффекта кислоты. Но все же что-то попало на ногу, оставив болезненный ожог. «Вот черт!» – вскричала девушка, уронив нож. Тогда она извлекла одну бутылку с водой и открыла ее, выливая небольшое количество воды на рану в надежде, что это смоет остатки кислоты. Похоже, это помогло, но только чуть-чуть. Аннелиза схватилась за свою ногу, покачиваясь от боли и не пытаясь выглядеть смелой. «Больно, ох, больно!» — повторяла она. Сул-СС склонился рядом с ней, своим телом формируя некое подобие круга. Обмотав хвост вокруг себя и девушки, он коснулся ее ноги, осматривая рану. И когда он зашипел, давая понять, что все в порядке, то почувствовал, как Аннелиза прильнула к нему. Было очевидно, что ей спокойно в его присутствии. Им было необходимо найти какое-нибудь место, где можно отдохнуть. Теперь, когда его сородичи нашли их, они не успокоятся, пока не схватят обоих. Но было еще кое-что, о чем следовало позаботиться. Сул-СС чувствовал нарастающий внутри него голод, поэтому ему следовало как можно скорее найти еду, иначе придется иметь дело со слабостью, когда его сила будет нужна больше всего. Двери лифта наконец закрылись, и он поехал вниз, в глубины комплекса. Поскольку Аннелиза до этого нажала несколько кнопок, двери открывались каждый раз, когда они оказывались на соответствующем этаже. Но Сул-СС ни разу не выходил из лифта, пока они не достигли шестого уровня. Рана Аннелизы уже не так сильно болела, когда девушка поднялась с пола, так что была в состоянии ходить, немного прихрамывая. Кровотечения не было, поскольку кислота прижигала рану, останавливая кровь. Аннелиза осмотрелась и узнала жилый блок для персонала и семей. В свое время было решено соорудить жилый блок глубоко под землей, чтобы защититься от солнечных бурь и метеоритов. Он располагался на приличном расстоянии от реактора и электростанций. Может быть, здесь можно будет найти запасы, поскольку девушке уже надоели протеиновые батончики, которые она нашла. К сожалению, ее собственное место обитания находилось не в этом отсеке. Если та местность могла оказаться нетронутой, то в морозильнике можно было бы найти свежие фрукты. Но в любом случае, будут и другие морозильники, в которых можно будет покопаться. Повесив рюкзак на плечо, Аннелиза направилась вперед по относительно чистому коридору, и это говорило о том, что здесь не было особо ожесточенной битвы. Девушка заходила в комнаты, чтобы проверить, не осталось ли там чего полезного, и убрала от себя руку Сулса, когда тот пытался удержать ее на месте. «Что такое?» — поинтересовалась девушка, глядя на своего спутника. Минуту погодя, Она отправилась смотреть комнаты. Сул-СС учуял что-то в воздухе и не хотел, чтобы это обнаружила Аннелиза. Но она не позволяла ему удерживать себя от обыска данной местности, а также он не мог объяснить ей, что именно почуял. Аннелиза наклонилась и обнаружила игрушку, которая явно принадлежала ребенку, жившему здесь. Взяв ее, девушка держала игрушку за стержень и нажала на кнопку посередине. Нити создавали образ, сияя в воздухе миниатюрными огоньками, что напоминало фейерверк-шоу 4 июля. Сул-СС был очарован легким воздушным дуновением, исходящим от игрушки. И хоть он не мог смотреть на это так же, как Аннелиза, но чувствовал движение и свет. Ксеноморф протянул свою костлявую руку к огонькам, когтями касаясь нитей, отчего движение стало замедляться. Впервые за все время с того момента, когда началась вся заварушка, Аннелиза по-настоящему рассмеялась. Взяв игрушку, она стала ходить по комнате, ища что-нибудь, что можно было взять с собой. Девушка подбирала предметы, рассматривала, и если не находила ничего полезного, то выкидывала их. Вдруг сзади она услышала звуки и быстро обернулась. Это был Сул-СС. Он склонил голову над чем-то лежащим на полу и шипел. Аннелиза решила подойти и посмотреть, что он там нашел, и остановилась за несколько футов от ксеноморфа. Перед ним на полу лежала мертвая женщина. Тело еще не начало разлагаться, и было очевидно, что женщина была мертва не дольше одного дня. Похоже, она совершила самоубийство, приняв большую дозу какого-то лекарства. Рядом с ее рукой валялась пустая бутылочка и несколько таблеток. Во второй руке она держала фото улыбающегося мальчика. Черт, если бы мы нашли ее пораньше. Интересно, Аннелиза взглянула на игрушку, и ей было любопытно, принадлежала ли она этому мальчику. Возможно, ребенка забрали или убили ксеноморфы, и женщина от горя свела счеты с жизнью. В любом случае, ее можно было спасти, если бы Аннелиза и ее спутник добрались сюда раньше. Сул-СС заметил резкое изменение настроения девушки, но мог сейчас думать только об одном, своем желудке. Он посмотрел на бездыханное тело, потом повернул голову к своей самке. Издав низкое шипение, он тогда снова повернулся к телу. Каким-то образом Аннелиза поняла, чего хочет Сул-СС. Он смотрел на мертвое тело так же, как она бы сейчас смотрела на гамбургер. Как бы мерзко ей это ни казалось, девушка понимала, что нечестно будет просить его отказываться от своего желания, поскольку ему тоже надо подпитывать свои силы. Ведь от этого зависит и ее жизнь. Ксеноморф же не мог поедать протеиновые батончики, так зачем лишать его возможности утолить голод там, где он мог это сделать? Все хорошо, Сул-СС. Я понимаю. Игрушка выпала из ее рук, пока девушка медленно отходила к двери. Делай то, что должен. Я буду ждать снаружи. Просто дай мне знать, когда ты. Так и не закончив фразу, Аннелиза развернулась и выбежала в коридор, прижимаясь к стене и наклоняясь, чтобы вырвать. К счастью, ее желудок не был переполнен, чтобы отрыгнуть что-то. Это было несправедливо. Ничто из этого не было справедливо. Ни для нее, ни для покойной женщины, ни для Сулса. Девушка соскользнула на пол, прижав колени к груди. Ей была нужна вода, но рюкзак остался в комнате, и она уж точно ни под каким предлогом не пойдет туда, пока Сул-СС. Сул-СС понимал, что Аннелиза не одобряла того, что он собирался делать, того, к чему призывал его желудок. Если бы у него был выбор, он бы не стал этого делать, ради нее. Ксеноморф тогда повернулся к телу, и его малая челюсть выдвинулась из открытой пасти, пронзая плоть. Добыча была чуть старше, чем он обычно предпочитал, но опять же, выбора не было. Тут либо съесть человека, либо лишиться сил. Если это произойдет, он не сможет защитить свою самку. Поедая плоть, ксеноморф съел достаточно мяса, даже больше, чтобы днями поддерживать себя. Внутренние органы всегда были самыми вкусными для его сородичей, мягкими и сладкими. Но в данный момент он мог думать только о поддержании сил. Закончив есть, ксеноморф повернулся к проходу, чувствуя присутствие Аннелизы в коридоре. Хоть его нужда и вызывала у нее чувство омерзения, девушка не покинула своего спутника. Заметив, что она оставила свой рюкзак, ксеноморф схватил его и вышел из комнаты. Затем он подошел к своей самке, бросил рюкзак у ее ног и выжидал. Аннелиза зажмурилась, стараясь не представлять, что происходило или не происходило на расстоянии 10 футов от нее. Услышав, как на пол упал рюкзак, она открыла глаза и увидела сидящего рядом Сулса. К счастью, на нем не было видно крови, что могло свидетельствовать о том, что он использовал мертвое тело для своих потребностей. Иначе это могло вызвать у Аннелизы нервный срыв. Протянув руку, чтобы коснуться его ребристой головы, девушка прошептала: «Я прощаю тебя». Аннелизе показалось, что она услышала низкое урчание, пока гладила ксеноморфа. Зная его только как своего хранителя, девушка прижалась щекой к его большой голове и сказала: «Мы справимся со всем этим. Я знаю, мы сможем». Сулайсес дрожал от прикосновения своей самки, но сейчас не время для физических нежностей. Им надо найти более безопасное место, где можно отдохнуть. Подняв девушку, ксеноморф взял рюкзак и подал его ей. Повернув голову в другую сторону, он был доволен, когда девушка кивнула и последовала за ним, пока ксеноморф шел первым. Когда они найдут еду для Аннелизы, надо будет поискать место, где можно поспать. Тогда они посмотрят, что можно сделать, чтобы покинуть это место и найти убежище. Глава 6. Сулайсес почувствовал себя сильнее после того, как поел, но он заметил, что Аннелиза теряла силы. Все дошло до того, что ему пришлось встать позади нее и подталкивать. А если он шел впереди, то приходилось тащить за руку. «Сулайсес, перестань, я очень устала. Просто дай мне покой», — сказала девушка. Ей хотелось присесть, но спутник не позволял отдыхать. Хоть несколько последних часов все было тихо с тех пор, как они покинули бассейн, но опасность никуда не делась. Увидев вход в другие апартаменты, Аннелиза нажала кнопку у двери, которая оказалась незапертой и с тихим звуком открылась. Девушка сразу отправилась на кухню и открыла морозильник в надежде найти что-нибудь съестное. Морозильник был в рабочем состоянии и там находился ассортимент коробок. Схватив одну, она открыла ее и обнаружила оставшуюся лазанью. Уронив рюкзак, Аннелиза села на пол, взяла кусок пасты и затолкала в рот, проглотив ее, даже толком не распробовав. Затем она глубоко вздохнула и съела еще кусок, на этот раз помедленнее, и поняла, что вкус был хорош. Обыскав брошенные предметы, девушка обнаружила бутылку апельсинового сока. Пока она пила, то взглядом просканировала жилые помещения. Глянув на Сулса, Аннелиза чувствовала, что это место пустовало, иначе он бы что-нибудь почуял. Слегка утолив голод, она решила быть цивилизованной и стала искать вилку, чтобы доесть лазанью. Девушка открывала шкафчики, где нашла банки с супами для быстрого подогрева, а также тушеное мясо. Бросив вилку в рюкзак, она нашла ложку, которую также положила в сумку. Охота за едой увенчалась фруктами, сладкими батончиками и даже домашним печеньем. Взяв одно печенье, Аннелиза села на стул и с благоговением съела его. Оно было шоколадным и имело также привкус арахисового масла, и на вкус было прекрасным. Аннелиза уже забыла, когда последний раз ела печенье. Сулайсес ходил по комнате, подбирая предметы и бросая их на пол. Люди вызывали любопытство, но он хотел получше их понять. Видимо, им нравилось окружать себя всякими бесполезными предметами. В отличие от его сородичей, у людей каждый делал все для себя, а не для единого целого. И мать смотрела на это как на признак слабости. Тут Аннелиза вскочила и побежала к двери, заперев ее. Потом повернулась и оперлась спиной на дверь. «Может быть, мы могли бы расслабиться немного? Думаешь, мы будем в безопасности?» — спросила она Сулса. Девушка надеялась, что его собратья так просто их не найдут, по крайней мере, пока что. И у нее появилась идея. Аннелиза пошла в одну из спален и проверила ящики и шкафы, чтобы найти одежду, которая бы ей подошла. Девушке повезло, там она обнаружила несколько чистых майк, рабочие штаны и пару ботинок, которые, если не точно подходили по размеру, то хотя бы были близки к этому. Девушка запихала одежду в уже увеличившийся рюкзак, а потом выбрала то, что наденет. Ей не хотелось надевать чистую одежду на грязное тело, когда уже 3 дня она не принимала душ.